Глава 16. Волошин не оставлял попыток убедить девушек побороться за честное имя Даны. «Нельзя так!» — рубил он рукой воздух, сидя у них на кухне. «Потому-то они и действуют безнаказанно, что такие девчонки, как вы, не могут дать отпор. А здесь, на нашей стране, и юристы, и следователи. Есть же законы, есть статьи. Почему не попробовать, Дана? Ольга, ну хоть ты ей скажи!» «Первым всегда тяжело. Зато те, кто за вами будут идти, уже пойдут по протаренной дорожке. Безнаказанность порождает еще большие преступления». «Может, и правда попытаемся, Даночка?» Осторожно попробовала уговорить Данку сестра. «Зачем, Оля?» Вопросом на вопрос ответила та. «Что это даст?» «Пусть Баграева за все ответит». «Каким образом? Напечатают опровержение? Принесут извинения? Так они мне не нужны. Или ты считаешь, я приму извинения Даниэла?» Конечно, она кривила душой. Возможно, извинения Дана и принесли бы недолгое облегчение ее истерзанному сердцу. А вот что дальше? Он бы извинился и разошлись, как в море корабли? Разве это нужно было Данке? «Да в гробу мы видали его извинения. В белых тапках». Сердито ответила Оля. «Тогда что, деньги? Ты считаешь, за это можно брать деньги?» «Нет, конечно, но...» «Вот видишь, это все не то, Оль», — тихо продолжила Дана. «Единственное, чего бы мне хотелось, чтобы ничего не было. Просто не было. Ни фото, ни видео. Чтобы свадьба закончилась, как у всех, и мы с Даном уехали на Бали. И я бы никогда не узнала, что он может меня предать». «Так не бывает, Данчик». Ольга обняла ее, и та спрятала лицо на груди у сестры. «Предавший раз, предаст снова. Не сейчас, так потом. И неизвестно еще, что хуже». «Вот», — шепотом заключила Данка. «Значит, надо просто забыть о нем. Стереть, как будто его и не было никогда в моей жизни. Это мне и нужно, Олечка, а не следствие, которое будет тянуться месяцами и выматывать из меня душу. А то, что дядя Сережа сказал про других, это, наверное, ужасно. Но мне все равно, правда. Прости, неважно, из меня первопроходец». И Волошин сдался. «Тогда выбирайте город. Из столицы вам лучше уехать. Домой тоже возвращаться не стоит. Вас там каждая собака знает. Оля, ты работу себе найдешь без проблем. А тебе, Дана, организуем перевод в другой вуз по твоей специальности. И лучше не затягивайте». Они и не затягивали. Открыли карту и ткнули наугад в первый попавшийся областной центр. Южнее столицы, чтобы было теплее и больше солнца. «Чудненько, у нас там хорошо налажены связи», удовлетворительно кивнул Волошин и занялся переездом. Внезапно объявились адвокаты Баграевых с требованием аннулировать брак в судебном порядке. Основанием служило обвинение в нарушении процедуры заключения брака и утверждение, что брак предполагался фиктивным. «Зачем суд? Я и так все подпишу», — удивилась Данка, когда Волошин сообщил эту новость. «Уверена? Тут тоже можно побороться», — не согласился он. «Дядя Сережа, я хочу, чтобы этот мужчина навсегда исчез из моей жизни», — твердо сказала Дана. «И если можно сделать так, что он станет мне никем, я буду счастлива». Волошин вгляделся в ее лицо и согласно кивнул. «Хорошо, тогда я поторгуюсь». Откуда-то у Данки взялись адвокаты, они встретились с баграевскими юристами и составили соглашение. В нем Дана признала фиктивность брака и подтвердила, что в ЗАГС они с Даниэлом Баграевым приезжали в разное время, там не пересекались, и вообще она с ним едва знакома. В обмен на это Баграевы пообещали использовать все свое влияние, чтобы удалить по максимуму из сети информацию о сорванной свадьбе и о самой Данке. Суд состоялся через несколько дней и признал брак Даниэла Баграева и Даниэли Литвиновой недействительным. То ли эта новость подкосила Дану, то ли все пережитое дало о себе знать. Но чувствовала она себя ужасно. Постоянная слабость, тошнота, рвота. Она не могла есть, ее преследовали запахи, от которых выворачивала наизнанку. Они как раз только переехали и поселились в одной из служебных квартир, пока не найдется что-то подходящее. Ольга даже подумывала продать родительскую квартиру. Все равно в ближайшие лет 5-10 путь в родной город был заказан. И купить жилье, а не снимать. Волошин посоветовал риэлтора, так что проблем с продажей не было. Оля по рекомендации устроилась в стационар. В местном университете была кафедра иностранных языков, и Данкиными документами по переводу как раз занимались. Здесь их никто не знал и не узнавал. А чтобы не было вопросов, решено было сменить Дане имя и фамилию. Волошин идею поддержал. «Согласен. Пусть Баграевы и подсуетятся с информацией, но все же лучше, когда на новом месте с чистого листа. Выбирай имя, девочка, а фамилию возьмешь материну, девичью». Долго не выбирали. Дарья Бондарь. Что тут еще выдумывать? Оле менять фамилию необходимости не было. Богдан, услышав, что она уезжает, в тот же день предложил руку и сердце. Ольга пообещала подумать, но уже было ясно, что когда все уляжется, она и так сменит фамилию. Как будто все налаживалось. Вот только Данке с каждым днем становилось хуже. Оля сокрушалась, что пришлось так скоропалительно срываться с места. Здесь она еще не успела обрасти знакомствами с коллегами. А Данке просто необходима была помощь хорошего психотерапевта-невролога. Но однажды, глядя, как выворачивают сестру в ванной комнате, Ольга вдруг побледнела и прошептала. «Данчик, а у тебя когда вообще были месячные?» Данка, содрогаясь всем телом и сипло втягивая воздух, привалилась к гладкому кафелю и пожала плечами. «Не помню. После свадьбы точно не было». В голове шумело, колени дрожали. Сестра помогла Данке дойти до кровати, выругалась сквозь зубы и побежала на кухню. Там долго перебирала упаковки с лекарствами, шелестела инструкциями, а затем заглянула в спальню. «Я в аптеку. Скоро буду». Вернулась в самом деле очень быстро, с несколькими продолговатыми коробочками и отвела полуживую Данку в ванную. А потом они обе замерли, впившись взглядами в разложенные на бумажном полотенце пластиковые конструкции и обычные стрип-полоски. Оля подстраховалась и скупила все варианты, которые были в продаже. «Как же это, Олечка?» — прошептала Данка, вцепившись в сестру и глядя на проступавшие розовые, синие пары полосок и цифру 3+ на экране цифрового теста. «Что теперь делать?» «Вы что, совсем не предохранялись?» — хмуро спросила Ольга. «Что?» «А, нет, совсем». «Ты же понимаешь, что, скорее всего, ребенок пойдет в их породу. Ты вон какая белоснежка, а он доминантный. Его гены твои задавят, как бульдозер. Ты готова к этому, Дана? Тебе его забыть нужно, как страшный сон. А ребенок — это живое напоминание на всю жизнь. И ответственность». «Я понимаю», — сдавленно проговорила Данка, продолжая смотреть на тесты, как на клубок ядовитых змей. «А вдруг он узнает? Родственнички быстро подсуетятся. Ты для них существо низшее и недостойное. Кто тебе ребенка оставит? Дана?» Оля оторвала сестру от себя и заглянула в мутные глаза. «Лучше сделать аборт». «Не надо мне от него ребенка, Оль», — устало согласилась Данка. «Его не будет». «Я посмотрела, что ты принимала. Хорошо, что я не стала тебе бензодиазепины давать. Там побочки вагон. Но ты достаточно пила всякой дряни, чтобы нанести вред плоду». Она запнулась, и Данка заметила, что сестра больше не называет ребенка ребенком. И почему-то это «плод» полоснуло больше всего. «Что надо делать?» — спросила безучастно. «Поедем завтра в больницу, Я сейчас попробую записаться на УЗИ, а там поговорю со своими, пусть направляют нас на борт. Плохо, что я тут еще никого не знаю. И снова полоснула. Но Данка уже стала настоящим асом в умении отгонять тяжелые мысли, способные причинить боль. И эту полоснувшую отогнала не в первый раз. Оля созвонилась с коллегами, ее снабдили нужными номерами телефонов, она договорилась, что завтра к 9 они с Данкой будут в кабинете УЗИ. Пока сестра заваривала чай с имбирем, Данка сидела рядом за кухонным столом, прислонившись к стене, и ни о чем не думала. Она уже почти научилась. Внезапно зазвонил телефон. Олин. Данкин давно валялся где-то отключенным, она уже и забыла, как им пользоваться. Девушки переглянулись, номер был незнакомый. «А если это УЗИст?» — нахмурила брови Оля. «Может, там по времени что-то меняется?» Она приняла вызов, потом вдруг вытянулась, пальцы беспомощно стянули со стола салфетку и судорожно скомкали. Данка испуганно смотрела на сестру. Та была непривычно бледной. И когда Ольга заговорила, она чуть не потеряла сознание. «Да, я тебя слышу. Здравствуй, Даниял». Он давно потерял счет дням. И каким по счету был нынешний круг ада, Дан тоже не знал. Он раньше никогда столько не пил, а теперь даже жалел. Такой прекрасный способ полной отключки. Жаль только, что его все равно не собирались оставлять в покое. То друзья что-то хотели, то отец. Когда он впервые пришел в себя, было ощущение, будто нырял без акваланга, а теперь вынырнул на поверхность. Воздуха не хватало, не отпускало давящее чувство, будто он так и остался погребенным под толщей воды. Увидев настороженное лицо Димурова, первым делом схватил телефон. Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети. «Это не абонент, слышишь, ты! Это моя Дана!» «Моя?» «Нет, не моя». И накрыла сверху ревностью, как штормовой волной. Не его, не только для него, а для всех было ее тело. Зачем ей это было нужно? Ведь он хотел дать деньги, просил, чтобы взяла, чтобы бросала работу. Неужели ей нравилось? Но ведь она была совсем неопытной. Она не играла в их первую ночь. Брачную. Когда принимала его ласки и его самого. Даниял готов был поклясться. Тогда зачем это было ей нужно? То, что на кадрах была его Данка, он тоже готов был поклясться. Он пока еще не поехал мозгами, чтобы не узнать следы собственных зубов, губ и рук, которые успел оставить на ее теле перед отъездом. Значит, она снова снималась в своих фотосессиях, стоило ему отбыть в аэропорт. Мозг горел, в груди жгло, пока он снова не отрубался. Иначе невозможно было отделаться от желания вырвать руки, которые могли прикасаться к этой девочке, глаза, которые ее видели. Она была вся его, только для него. Он думал, что это так, был уверен. Потом, в периоды просветления, Даниял начинал искать отговорки, что это не она, что фото поддельное и видео тоже. Сейчас всякие технологии есть. Кому-то же понадобилось прислать это гостям прямо на их свадьбе. И снова накрывала. Пока однажды Рустам не протянул ему телефон и не включил запись. «Есть новости, Дан. Плохие новости, но ты должен это знать. Наши сами поговорили с хозяином той конторы. Вот, посмотри, это Заур прислал. Владелец автосалона, его фамилия Руденко. Он их постоянный клиент. Дана и другие модели обслуживали его гостей на открытии буквально перед вашим знакомством». Даниял молча смотрел на экран. Там мужик с пузом, как у глубоко беременной женщины, говорил что-то про сауну и девочек, а потом пошла запись. Данка в компании таких же худых, длинноногих девушек стояла возле жирного Руденко и улыбалась. Лучше бы Даниял умер, чем это увидел. Руденко наклонился и что-то сказал Данке, Она посмотрела на него и улыбнулась. И у Дана от ревности в мозгу закоротило все, что еще могло коротить. «Я сам должен услышать, Рустам», — только и смог сказать. Друг пожал плечами и набрал Заура. Они долго разговаривали, а Даниял пытался унять испепеляющий его огонь. «Может, ее заставили? Она же такая искренняя была в своей неумелости». Или Дан так и не научился отличать неопытность от игры. Ведь он не раз сам пользовался услугами эскорта. Или то, что ему твердят друзья о коварстве и продажности тех чужих женщин, правда? И серьезные отношения могут быть только среди своих? Но стоило закрыть глаза, перед ним вставали распахнутые светлые глаза девочки, в которую он влип, как пчела в мед. Полный неподдельного восхищения, который он сразу увидел и пропал. И который не умеют лгать. Даниял был убежден. Пока не услышал от Рустама. «Это хозяин Commerce Production, не тот липовый, что числится, а настоящий», — прикрыв микрофон рукой, сообщил друг. И включил громкую связь. Низкий голос подтвердил, что Дана Литвинова входила в базу предлагающих дополнительные услуги моделей. Лайтовый прайс. Обнаженные фотосессии с девушками или мужчинами, неважно. Или сопровождение, тоже лайтовая версия. «Она была девственницей», — хрипло проговорил Дан, не узнав собственного голоса. «Так он же импотент, этот Руденко. Максимум, что он может, писюн наяривать, пока девочки друг дружку ласкают. Ну или его самого, если под пузом что-то отроют». Это было совсем невыносимо. Мысль, что его нежная, хрупкая девочка даже просто стояла рядом с тем жирным Боровым, вызывала дикую, необузданную ярость. Правильно. Лучше им не встречаться. Дан его попросту убьет. «Мне самому не верится», — хмуро сказал Рустам, глядя в стену. «Они же дружили с Сати. А теперь, выходит, и о сестре то же самое думают». Когда вернулись в город, для Даниэла ничего не поменялось. Он закрылся в своей комнате и продолжал пить. Периодически видел Рустама, других парней, а потом они куда-то пропадали. Дану было неинтересно, куда. Он мог что-то есть, пару раз Рустам точно заталкивал его в душ под холодную воду. Бесполезно. Дан возвращался и снова набирался до беспамятства. Чем реже к нему возвращалось сознание, тем лучше. Но однажды он очнулся от того, что лежать было неудобно, конечности затекли, из вены торчала игла, через которую по прозрачной трубке вливалось лекарство. Странные люди, кому понадобилось его реанимировать? Но рядом сидел в накинутом на плечи халате отец, и Дан окончательно вернулся в реал. «Что ты творишь, сынок?» — покачал головой старший Баграев. «Давай приходи в себя. Хватит уже загонять себя в могилу». «Зачем?» Даниэль хотел встать и выдернуть иглу, но отец остановил. «Жизнь продолжается. Ты забросил дела, тебя уже телефон оборвали, а ты в запой ушел». Видно было, что отец недоволен, но пока сдерживается. «Ты же мужчина, Даниэль. Так раскиснуть из-за женщины». «Мне все равно, отец». Отец что-то говорил, стыдил его, призывал к здравому смыслу, потом говорил о расследовании. Баграевы так и не установили, кому понадобилось так опозорить их семью. Если бы была цель уберечь Даниэла от порочащего его честь брака, достаточно было прислать материалы ему или отцу. Здесь под удар попали все Баграевы. Поэтому отец рыл землю в поисках того, кому нужен был этот скандал. А Даниэл думал. Ведь он правильно сказал. Ему все равно. Все равно, была Дана тогда в сауне или нет, снималась она в обнаженных фотосессиях или нет. Значит, ей очень надо было. Почему-то теперь казалось, что она объяснит. Главное — услышать ее голос. И Дан знал, что поверит. Он не думал, что так успел проникнуть в эту девочку, или она в него. Там как посмотреть. Странно, ему ведь даже типаж такой не нравился никогда. Он скорее выбирал женщин по типу своей договорной невесты. А Данка худенькая, как тростинка, правда, фигурка ладненькая. Даже воспоминания о том, как все помещалось в его руках, были болезненными. Он правильно про нее сказал. Куколка. Настоящая куколка. «Где она сейчас?» — спросил отца, не заметив даже, что перебивает. «С ней связывались адвокаты?» В каком-то тупом оцепенении узнал, что они уже давно друг друга никто. Их не развели, брак попросту аннулировали. Да, он подписывал бумаги, но там речь шла о разводе. А при разводе Дана могла потребовать денежную компенсацию. Только она ничего не стала требовать. Ни она, ни ее сестра. Упрямая гордячка. Они обе такие. Даниял даже не сомневался, что так будет. Выходит, он с Даной теперь друг другу никто. Даже не бывшие. Вот только что делать с той ночью, которая была... и была настоящей, брачной. Когда эта девочка, похожая на куколку, отдавалась ему с таким пылом, а он брал с трепетом, совсем охреневшей от нежности, которую в себе и не подозревал. «Я хочу с ней поговорить», — упрямо сказал Даниял. «Пусть она его пошлет, пусть откажется говорить с ним, он просто услышит ее голос. А дальше можно попробовать ее вернуть». Как он сам не знал, но был уверен, что поймет по голосу, остались ли там хоть какие-то чувства, или он все убил. Рустам полетел с ним. И Даниялу казалось, что все происходит так медленно, нарочно, чтобы его окончательно измотать. Город совсем не изменился с тех пор, когда он улетел, чтобы начать готовиться к свадьбе, на которой все потерял. Если бы можно было отмотать назад, он забрал бы Дану и улетел на Бали, а потом в Цюрих. И сейчас бы не было этой огромной дыры в груди, которая мешала дышать. И жить мешала. Они даже в отель селиться не стали. Взяли такси и сразу поехали на квартиру, которую снимали девушки, но там уже жили другие люди. В университете, сунув секретарю несколько $100 купюр, выяснили, что Литвинова забрала документы. Куда делась? А кто знает. Наведались в больницу, где работала Ольга, но там тоже сказали, что уволилась и уехала. Куда — неизвестно, номер телефона не меняла. Дан знал, что они с Рустамом у Ольги в черном списке. Пробовал звонить с телефонов друзей, но та наверняка видела иностранного оператора и тоже бросала очередной номер в черный список. Купить сим-карту и вставить в телефон — дело 2 минут, и пока Рустам ходил за кофе, Дан нашел в списке имя Ольги и нажал на вызов.